«А, по-моему, было прекрасно», — припечатала миссис Лин Джонс. Дом она имела в виду. Озаренная зала, малиновые занавески, и папа читает вслух. Озеро скатывали, выдирали тростник. Настоящие ласточки носились над настоящей травой, а она одно видела — дом. «Это было...» — повторила она, разумея дом. «Дешевка и пошлость», — отрезала Эти Спрингет, разумея пьесу, и нехорошим взглядом окинула зеленые штаны Доджа, галстук в крапинку, расстегнутый жилет. А миссис Лин Джонс одно видела — дом. «Может, и было», — она размышляла, пока свертывала красный пьедестал Баджа. «Что-то, ну, не сказать не свежее. Не то слово. Но не гигиеничное, что ли, в этом их доме. Вроде чуть почерствелого сыра, заветренного, как говорила прислуга. Не то, с чего бы ему развалиться. Время идет, идет, как стрелки на кухонных часах». В кустах жужжал и жужжал граммофон. «Не встречая препятствий, — она рассуждала, — не одолевая трения, так бы они все вертелись, вертелись по циферблату, и остался бы дом. И папина борода, — она рассуждала, — росла бы, росла, и мамино вязание. И что она вывязала в результате? Перемены необходимы, — решила она. Не то наросли бы метры и метры папиной бороды, маминого вязания. Вот теперь зять гладко выбрит. У дочки холодильник. О, Господи, опять я отвлекаюсь, — она спохватилась. Да, так о чем я? Перемены нужны. Все на свете становится лучше и лучше, пока не достигнет совершенства. И уж тогда, наверное, время будет бессильно. Рай не меняется. А они и правда были такие? Вдруг спросила Айза. И посмотрела на миссис Суизен так, будто та динозавр или крайне тщедушный мамонт. Пора бы и вымереть, раз жила в эпоху Виктории. «Жжжж!» — жужжала в кустах. «Викторианцы?» — задумалась миссис Суизен. «Нет, не верю», — она сказала со странной своей усмешкой, «что такие люди существовали. Просто ты да я да Уильям только иначе одеты». «Вы не признаете истории», — сказал Уильям Додж. Сцена была пуста. Коровы переступали в лугах, тени уплотнялись под вязами. Миссис Суизен гладила свой крестик. Туманно оглядывала пейзаж. Пустилась, было ясно, по волнам своей обычной фантазии. Все на свете едино. Овцы, коровы, трава, деревья, мы сами. Все вместе сливается в единое целое. И при всей какофонии складывается в гармонию. Пусть не для нас, но для гигантского, гигантской голове принадлежащего уха. А раз так, — она улыбалась блаженно, — муки отдельной овцы, коровы и человека необходимы. А значит, — она серафически улыбалась золочёному флюгеру вдалеке, — нам бы открылось, что все на свете гармония. Сумей мы только прислушаться. И мы сумеем. Взгляд ее был устремлен поверх пышного белого облака. Ну, раз эта мысль ее тешит. Айза и Уильям переглянулись с улыбкой. «Пусть на здоровье!» «Жжжжжж!» — жужжала в кустах. «Вы поняли, что она хотела сказать?» Вдруг миссис Суизен вернулась на землю. «Мисс Латроп!» Айза, блуждая взглядом, затрясла головой. «Но тоже можно сказать про Шекспира?» — сказала миссис Суизен. «Шекспира и стеклянные гармоники», — вставила миссис Монреза. «Господи, каким я из-за вас себя чувствую варваром!» Примечание. Намек на роман Оливера Голдсмита «Вегфельдский священник». Модные темы, как картины, вкус, Шекспир и стеклянные гармоники. Она повернулась к Джайлзу, ожидая, что он вступится за наивную, прекрасную душу. «Ерунда какая», — сказал Джайлз. Жаркие перстни миссис Монрезы метали красные и зеленые стрелы. Он перевел взгляд с них на тетю Люси. С нее на Уильяма Доджа, с него на Айзу. Она взглядом оттолкнула его взгляд. И он стал смотреть вниз, на свои окровавленные белые туфли. Он говорил без слов: «Я дико несчастен». «Я тоже», — вторил Додж. «И я», — думала Айза. Всех их поймали и сунули в клетку. Заточили, обязали смотреть эту пьесу. На сцене ничего решительно не происходило. Жужжание в кустах сводило с ума. «Вперед, ослик», — пробубнила Айза. «Иди через пустыню. Неси свою ношу». Она почувствовала взгляд Доджа на своих шепчущих губах. «Вечно чьи-то холодные глаза ползут по тебе, как зимняя трупная муха». Она их стряхнула. «И чего они тянут?» — выпалила раздраженно. «Снова антракт», — прочитал Додж, поглядев в программку. «А что потом?» — спросила Люси. «Наше время, мы сами», — он прочитал. «Дай бы бог, чтоб на этом кончилось», — буркнул Джайлз хрипло. «Вот, а теперь вы себя ведете бякой», — укорила миссис Монреза своего маленького мальчика, своего сурового героя. Никто не шелохнулся. Сидели, смотрели на пустую сцену, на коров, луга, на пейзаж и жужжало, жужжало в кустах. «А какова цель?» — Бартоломью вдруг поднялся. «Этого мероприятия». «Вырученные деньги», — прочитала Айза по слепой машинописи у себя на коленях, «поступят в фонд средств для проведения электричества в церкви». «Все наши деревенские празднества», — фыркнул мистер Оливер, повернувшись к миссис Монрезе, «кончаются просьбой о деньгах». «Ну, конечно, конечно», — она бормотнула, не одобряя его суровости, и звякнула монетами в бисерной сумочке. «Ничто в Англии не делается задаром», — продолжал старик. Миссис Монреза была не согласна. Может, относительно викторианцев оно и верно, но к нам ведь никак не относится. «Она что, действительно верит в наше бескорыстие?» — пытал мистер Оливер. «Ах, вы моего мужа не знаете!» — набычись вскричала дитя природы. «Поразительная женщина. Можете не сомневаться, прокукует кукушкой, когда час пробьет, замрет, как старая лошадь, когда брякнет звоночек конки». Мистер Оливер ничего не ответил. Миссис Монреза вынула зеркальце и принялась за свое лицо. Все нервничали. Сколько еще тут торчать? Это жужжание в кустах, надсадные визги автомобильных рожков с проезжего тракта и свист деревьев. Да кто мы такие, собственно? Неизвестно. Не викторианцы, нет. И вообще неизвестно кто. Будто пустые. Висим в пустоте, в лимбе. Ж-ж-ж-ж, жужжало в кустах. Айза дергалась, смотрела налево, направо, через плечо. «Шалтай-болтай сидел на стене», — бубнила она себе под нос. «Шли страус и орел, и с ними повар шел. Кого из вас спросил он, скорее подать на стол? Скорее сюда, красотки, скорее, господа. Готовы сковородки, давно кипит вода. Какое, ах, какое я вам подам жарко!» Ой. Долго она еще их собирается тут томить? «Наше время. Мы сами». Это они прочитали в программке. Прочитали и дальше. «Вырученные деньги поступят в фонд средств для проведения электричества в церкви». И где она, эта церковь? Ах, вон там. Шпиль виден из-за деревьев. «Мы сами». Каждый опять уткнулся в программку. Но что она про нас знает? Про елизаветинцев, да, про викторианцев, пожалуй, но про нас, нас самих. Как мы тут сидим сейчас в июньский день 1939 года. Просто смешно. Я на этой сцене. Нет, невообразимо. Другой кто-нибудь, ну почему бы нет? Кобит из Копс-Корнер, майор, старый Бартоломью, миссис Уизи, знаете, куда ни шло. Но меня ей не раскусить, нет. Зрители нервничали. Смех летел из-за кустов, и ничего решительно не происходило на сцене. «И чего она нас тут мурыжит?» — возвысил недовольный голос полковник Мэйхью. «Раз время нынешнее, кажется, незачем и переодеваться». Миссис Мэйхью с ним согласилась. Если, конечно, она не планирует на закуску большой парад. Армия, флот, Юнион Джек. А за ними, за всеми, лично миссис Мэйхью так бы распорядилась, будь она режиссером, за ними, за всеми церковь. Из картона. Одно окно на восток, и так ярко-ярко освещено, как символ всего, всего... Ну, тут еще со временем можно обдумать. «Вон она там, за березой», — она шепнула, кивая на мисс Латроп. Мисс Латроп там стояла, упершись взглядом в рукопись. После викторианского было намечено в рукописи попробовать 10 минут настоящее время. Ласточки, коровы и прочее. Она хотела их, можно сказать, как душем обдать реальностью текущего часа. Но опыт, кажется, не удался. «Реальности мне по зубам», — она бормотала. «Ах, да ну их всех к черту! Разве влезешь в их шкуру? Разве на публику угодишь? О, написать бы пьесу без публики, настоящую пьесу! Но зрители, вот они тут сидят, и с каждой минутой расслабляют поводок. Номер не прошел, опыт не удался. Сейчас бы сюда задник повесить между березами, выгородить коров, ласточек, настоящее время. Но задника нет у нее. И музыку она отменила. Царапая ногтями кору, она костерила публику. Ужас, ужас! Кровь будто капает из башмаков. Смерть, смерть, смерть! Помечала она у себя на полях рассудка, когда подвела мечта. Она стояла, смотрела на публику, не в силах рукой шевельнуть. И вдруг грянул дождь. Ливень, как из ведра. Никто не заметил, как подкатила туча, и вот она, черная, взбухшая, повисла над головами. Лила, лила, лила, лила так, будто все люди на свете расплакались разом. Слезы, слезы, слезы. «Ох, если б на этом кончились все наши муки», — пробормотала Айза. Глянула вверх, и две тяжелые блямбы ей угодили в лицо. И потекли по щекам, как слезы. Слезы всех, всех, всех над всеми. Кто-то заслонялся рукой, там и сям распускались зонтики. Дождь грянул, накрыл все и вся стеной. И перестал. Дохнуло свежестью, пахнуло землей от травы. «Вот так-то!» — миссис Латроп перевела дух, смахивая со щек брызги. Снова природа взяла ее под защиту. Давая представление под открытым небом, она шла на риск, и риск оправдался. Она взмахнула рукописью. «Музыка! До-ре-ми! До-ре-ми!» Мелодия проще простого. Но теперь, когда прошел дождь, заговорил другой голос. Ничей голос. И голос, который плакал только что над человеческой болью, сказал: «Где король? На троне. Пишет манифест. Королева в спальне. Ох, если бы на этом кончилась моя жизнь», — бормотала Айза, стараясь не шевелить губами. С каким бы счастьем отдала она этому голосу все, что есть у нее, лишь бы кончились слезы. Изгиб звука, самый простой, может из нее веревки вить. На промокшую землю, на этот алтарь она сложит свою жертву. «Ой, посмотрите!» — крикнула она вдруг. Лестница и грубо подмалеванный холст — стена. И человек, взваливший на спину бак со звездкой. Мистер Пейдж, репортер, послюнил карандаш и отметил. Использовав весьма скромные подручные средства, миссис Латроп представила публике цивилизацию — стену — в руинах. Восстанавливаемую, смотрите, работник со звездкой, трудом человека. Смотрите также, женщина, подносящая кирпичи. Просто как апельсин. Далее появляется некто черный в курчавом парике и опять же некто уже кофейного цвета в серебристом тюрбане, по всей видимости, олицетворяют собой лигу. Взрыв аплодисментов накрыл эту лесть нам самим. Грубую, впрочем. Но мисс Латроп приходилось считаться со скудостью средств. Подмалеванный холст говорил, вероятно, о том же, о чем «Таймс» и «Телеграф» сегодня говорили в передовицах. А музыка пела «Где король? На троне. Пишет манифест. Королева в спальне, хлеб». И вдруг оборвалась. Изменилась. Вальс, что ли? Знакомая музыка, нет? И под нее пляшут ласточки. Кругами, кругами, туда-сюда. То близкие, то дальние — настоящие ласточки. А деревья, о, деревья важные и строги, как сенаторы на совете, как просторные колонны собора. Они делят на такты музыку, складывают ее, множат, а все текучее оберегают от перетекания. Ласточки, или это стрижи, стриж — обитатель храмовых карнизов, вот летят, как всегда, всегда летали. Примечание. Стриж — обитатель храмовых карнизов. Выдержка из «Макбета» Уильяма Шекспира. И, притулясь к стене, словно предвещаю то, что в сущности вчера уже предугадывала «Таймс». Дома будут строиться. В каждой квартире будет свой холодильник на обветшалой стене. Примечание. Перефразирована первая строка, давшая название стихотворению Альфреда Теннисона. «Цветок на обветшалой стене». Человек освободится. Посуду будет мыть машина, аэропланы не будут нарушать тишину. Все свободны. Все станут единым целым. Мелодия подсеклась, надломилась, вильнула. Фокстрот, что ли? Джаз? Какой-то ломкий, рваный и странный ритм. И шум, звон, грохот. Ну, при таких куцах средствах, положим, чего же вы ждали? Ох, ну, какофония. Взрыды, взбрыки, вздрыги. И конца не видно, нет. Неприятно, отвратно. Просто обидно, оскорбительно даже. Ерунда какая-то. Очень современно, конечно, тут ничего не скажешь. Да зачем это все? Цель какая? В этой рыси, прыти, против рожна переть. Нам нос утереть? Играть с нами в прятки, в жмурки? Ну и наглость у поколения, которому, слава тебе, Господи, недолго ходить в молодых. Молодежь. Строить ничего не умеют, только ломать. На щепу разносить всеми признанное, расщеплять на атомы целое. Трам-тарарам, бух, стук, дятлу впору насмешливой птицы, мотающейся связано со сну. Смотрите-ка, вон из кустов выходят, черт те кто, дети, эльфы, бесенята. А в руках банки, склянки, жестянки, плошки. Ой, держите меня, стенное зеркало из пастырского дома. А это уж мое, сама ей дала. Мамина, треснутая. Какая цель? Все, что блестит. Отражать? Показать? Уж не нас ли? Нас! Нас! Все ерзали, вертелись, вскакивали. Вспышки, блеск, слепящие пляшущие лучи. А, старый Барт! Попался. А, Манреза! Чей-то нос, чья-то юбка. Брюки сами по себе. Лицо, кажется, мы сами. Но это грубо. Выхватить, выдернуть, не дав времени себя привести. И главное, вот так, частями. Вот что особенно обидно, досадно и ужасно несправедливо. Мерцая, играя, сверкая, зеркала клонились, качались, ловили и изобличали. В задних рядах вставали, чтобы получить свое удовольствие. И тут же, попавшись, плюхались на место. Какой кошмар, когда тебя вдруг выставляют на всеобщее обозрение. Даже для стариков, которым давно бы пора, кажется, наплевать на свою наружность. И силы небесные, этот блеск, плеск, треск, шум и гам. Коровы и те включились. Обнаглев, они дико хлестали хвостами и, нарушая скромность природы, приступали барьеры, отъединяющие человека, хозяина, от твари. Ой, и собаки туда же. Шум, гам, тарарам. Вот они и заявились. Поглядите на них. А этот афганский-то пес. Ой, поглядите на него. И тут опять, когда стало твориться совсем уже черти что, смотрите-ка, по знаку мисс, как бишь ее там, за березой. Или это сами они рванули. Из-за кустов явились королева Бесс, королева Анна, и та девушка с Мелла, и век разума, и бадж-полисмен. Все явились. И паломники, и влюбленные, и напольные часы, и старик с бородой, все-все-все. И мало им этого, каждый произносил отрывок из своей роли. «Боюсь, я не в своем уме», — кто-то говорил. Кто-то еще — «Я разум», а я — «Старый цилиндр». Мотивчик песни путевой. «Ах, за рекою, за горой, домой, домой, домой». Примечание. Путевая песня Роберта Льюиса Стивенсона. «Где мается бедняк, и где шутя живется богачу». Примечание. Строка отсылает к 66-му сонету Шекспира. Тоска смотреть, как мается бедняк и как шутя живется богачу. «Была бы воля, путь найдется. Я предлагаю вам руку и сердце. Задумчив и один, спешу я к роще той». Примечание. Строка из ирландских мелодий Томаса Мура. «Быть мне бабочкой, быть мне бабочкой. Откуда ты, кинжал, возникший в воздухе передо мною? Вот, папочка, твоя книга. Ты почитай нам вслух. Где король? На троне». Примечание. Цитата из «Макбета» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Это стенное зеркало оказалось почти неподъемным. На что уж мускулы у младшего Бонтропа, а больше он был не в состоянии дергать проклятую штуковину. Он и перестал. И остальные тоже. Ручные зеркальца, банки, тазы, черепки, осколки и зеркала в витой серебряной оправе все разом перестали прыгать. И зрители увидели самих себя. Ну, не целиком, конечно, но в спокойно сидячих позах, по крайней мере. Стрелки часов отметили настоящий миг. Итак, сейчас. Мы сами. Так вот она что задумала. Выставить на посмешище нас всех. Как мы есть, здесь и сейчас. Все ёрзали, ёжились и вертелись, поднимали руки, возили ногами. Даже Барт, даже Люси отворачивались. Кто пригибался, кто прятал лицо в ладонях, кроме миссис Монрезы, которая, глядя в это зеркало, использовала его как зеркало. Вытащила пудреницу, прошлась по носу пуховкой и поправила локон, потревоженный ветерком. «Сногсшибательно!» — крикнул старый Бартоломью. Единственная она, не смущаясь, оставалась собой и, глазом не моргнув, на себя смотрела. И спокойно подводила губы. Зеркалоносцы опустились на корточки. Зловредно, наблюдательно, выжидательно, демонстративно. «Попались!» — хмыкали в задних рядах. «Неужто мы будем безответно терпеть это хамство?» — спрашивали в передних. Каждый отворачивался, якобы сообщить, что первое придет на язык, своему соседу. Каждый норовил уклониться чуть-чуть от испытующего наглого взгляда. Кое-кто порывался уйти. «Представление окончено, я так понимаю», — сказал полковник Мэйхью, берясь за шляпу. «Давно пора». Но прежде чем вызрело общее решение, прорезался голос, чей абсолютно неизвестно, раздался из-за кустов, мегафонный, безымянный, гулкий и твердый. И он сказал: «Прежде чем нам расстаться, леди и джентльмены, прежде чем расходиться». Те, кто поднялся, сели. «Давайте поговорим просто, прямо, без ужимок и уловок, без прикрас и выкрутас. Сломаем ритм, отбросим рифмы, спокойно присмотримся к себе. Вот мы. Кто жирный, кто худой». Зеркала это подтверждали. «Обманщики, по большей части, и воры». Зеркала воздерживались от комментариев. «Бедняк ничем не лучше богача, а то и хуже. Не надо прятаться под рубищем и хвастаться нарядом. Равно как чтением книг или виртуозностью на фортепиано или владением кистью, и нечего ссылаться на невинность детских лет. Смотрите на овец, на верность любящих, смотрите на собак, на добродетель тех, кто дожил до седых волос. Подумайте о тех, кто палит из пушек, кто бросает бомбы. Они совершают явно то, что мы творим в тайне. Вот, предположим...» Тут мегафон вдруг перешел на будничный интимный тон. «Одноэтажка мистера М. Навеки испоганенный пейзаж. Это убийство. Или помада миссис Е. Кроваво-красные ногти. Тиран, возьмите это на заметку. Наполовину раб. Или, предположим, тщеславие мистера Ха, романиста, разгребающего горы дерьма ради грошовой популярности. Или любезная снисходительность, изысканные манеры богатой дамы из высшего общества. А она скупает акции на бирже и перепродает. О, все мы одним миром мазаны. Меня возьмите. Разве избегну собственного порицания, взывая к вашему негодованию, сидя в кустах среди листвы? То-то и оно. Опять меня на рифмы повело, хоть и стремлюсь к их отрицанию, и нужно сделать вам признание, имею в некотором роде кое-какое образование. Взгляните на себя, леди и джентльмены, а потом на эту стену. И задайтесь вопросом, как эта стена, великая стена, которую, пусть ошибочно, мы именуем цивилизацией, может быть воздвигнута? Зеркала опять задергались, запрыгали, засверкали, замигали. Такими ошметками, оскрёбышами, последышами, отрывками, обрывками, каковы мы с вами. Здесь, однако, я перехожу, ритма ради, прошу заметить, к более возвышенным материям. Тут много чего можно сказать о нашем кошколюбии. Заметьте также в сегодняшней газете «Горячо любим своей супругой». и о том порыве, который толкает нас, когда никто не видит, прошу заметить, к полночному окну вдыхать душистый аромат горошка. Или о том, как прыщавый жалкий оборванец наотрез отказывается продавать свою душу. Такое водится, не станем отрицать. Что? Вы не желаете рассматривать? Вам показывают только ошметки, обрывки, отрывки. Вас дробят? А, тогда ладно, слушайте граммофон. Но тут застопорило. Пластинки перемешались. Фокстрот, лаванда, родной уютный дом, правь Британия. Обливаясь потом, Джимми, приставленный к музыке, их отметал, выискивая подходящую. Баха, что ли? Генделя, Моцарта, Бетховена? Или вообще никого не знаменитого, просто народную песню? Все равно. Слава тебе, Господи, хоть человеческую речь послушать после блеяния проклятого громкоговорителя. Как стекаются ртутные капли, как тянутся к магниту железные опилки, так собрало рассеянных. Началась музыка. Первая нота влекла вторую, вторая — третью. Но вот на глубине рождается противовес. Еще, еще, еще! На разной глубине проходит расслоение. Из недр мелодии, из разных ее слоев вперед выходим мы. Кто поверху цветы собирает, кто вглубь спускается, чтобы сразиться со смыслом. Все включены, все на учете. Все, закатившиеся давным-давно за край души, восходят скопом. Их хляби разверзаются, встает восход, горит лазурь, и какофония рождает меру. Не только ход звука ее блюдет, нет, воины в плюмажах, прочь рвущиеся из цепкой хватки. Чтоб разойтись? Нет. Призванные из горизонтов дальних, отозванные от страшных пропастей земли, они схватились, слились, они соединятся. Кто-то уже расслабил пальцы, кто-то расправил ноги. Так значит, этот голос — мы. Последыши, обрывки, ошметки. Голос замер. Как обнажает, отбежав, волна, как открывает туман, растаяв, так, подняв глаза... У миссис Монреза они были мокрые, на минутку слезы подпортили макияж. Все увидели, как волна, отбежав, демонстрирует нищий стоптанный башмак, что на ящик из-под мыла взбирается тишком господин в пасторской столе. «Его преподобие Д. У. Стрэтфилд», — репортер послюнил карандаш и отметил. «Затем сказал». Все до него уставились. Как он невыносимо все обузил, сжал, скукожил, насмех куром. Ничего глупее, чем священник в атрибутах своего служения, сейчас произносящий резюме, даже себе представить невозможно. Он открыл рот. О, Господи, пронеси, спаси и сохрани от лишних слов, нечистых слов. Да и чему нас сейчас поучать? Как будто грач украдкой скакнул на заголившуюся ветку, он, оглаживая столу, хрипло гаркнул в качестве вступления. Лишь один факт смягчал этот кошмар. Привычно воздетый перст был желт от табака. Да он же очень даже ничего, его преподобие Стрэтфилд, примелькавшийся предмет церковной утвари, угловой комод, резные верей ворот поколениями местных плотников, возводимые к зарытому в пыли веков античному лекалу. Он оглядел публику, потом воздел взор к небу. Всем. Благородным и простым стало неловко за него, за себя. Стоит. Глашатый, предстоятель, символ. Мы сами. Шмот, кус осмеянного зеркалами. Коровы его знать не знают, тучи его осуждают, величаво потягиваясь в вышине и перекраивая небесный пейзаж. Столб, свая, всаженная в тихое струение летнего молодого мира. Первых слов. Поднялся ветер, шелестели листья. Никто не слышал. Потом он сказал «какой?». К этому слову он пристегнул второе — «смысл». И, наконец-то, родилась законченная фраза. Не очень-то понятная, но слышная хотя бы. «Какой смысл?» — он, что ли, спрашивал. «Вкладывался в это представление?» Все привычно сложили руки крышей, будто сидели в церкви. «Я все спрашиваю себя», — завел он снова. «Какая мысль? Какая идея предложена нам этим представлением?» «Ну, если уж он не понимает, это магистр и преподобие, так кто ж тогда поймет?» «Как один из зрителей», — он продолжал, наконец-то понятно заговорил, «я могу предложить мое скромное, ибо я не критик, Он коснулся белых шлюзных врат, замкнувших шею желтым пальцем. «Сужденье!» «Впрочем, это смело сказано. Высокоталантливая леди...» Он пошарил глазами, мисс Латроп не обнаружилась. «Говоря всего лишь как один из зрителей, признаюсь, я был озадачен. Для чего, спрашивал я себя, нам показали эти сцены? Со всей возможной краткостью, впрочем, в нашем распоряжении сегодня были весьма умеренные средства. Однако нам показали различные группы, нам показали, если я не заблуждаюсь, непрестанные усилия. Мало избранных, многие остаются за бортом. Это нам без сомнения показали. Но вдобавок, разве не дали нам понять? Но не чересчур ли я самонадеян, не скромен, не слишком ли много на себя беру, но мне по крайней мере дали понять, что все мы связаны. И каждая часть целого. Да, это мне открылось, покуда я сидел в рядах и смотрел вместе со всеми вами. Не прозреваю ли я в сэре Джоне, он на него указал, викинга былых времен. А в леди Карган, простите, если что напутал, кентерберийскую паломницу. Нам отведены разные роли, но мы все одно. Впрочем, оставляю вам решать. К тому же, пока шла пьеса, внимание мое бывало отвлекаемо. Быть может, это предусмотрено мыслью режиссера. Но я, мне представляется, постиг, что природа принимает во всем участие. И вправе ли мы, я спрашивал себя, сводить всю жизнь только к нам самим? Не лучше ли принять за данность, что существует дух, который объемлет, животворит, путеводит и проникает? Над ним кружили ласточки. В знак подтверждения потом умчались прочь. «Решайте сами. Я здесь не для того, чтобы объяснять. Мне не отведена такая роль. Я говорю лишь как один из публики, один из вас. Я тоже был отражен в собственном, кстати, зеркале». Смех. «Последыши, ошметки и обрывки. Конечно, мы должны объединиться». «Но...» «Но» помечало завершение темы и переход к другой. «Я говорю еще и в ином качестве. Как казначей». «В каковом качестве?» Он сверился с бумажкой. «Я рад возможности вам доложить, что сумма в 36 фунтов 10 шиллингов и 8 пенсов была собрана вследствие сегодняшнего праздника на предназначенную цель — освящение нашей любимой старой церкви». «Аплодисменты», — рапортовал репортер. Мистер Стрэтфилд помолчал, послушал. Может, слышал дальнюю музыку? И продолжал. «Но недостает еще...» — он сверился с бумажкой. «175 фунтов стерлингов. И каждый, кто наслаждался представлением, имеет еще Слово преломилось надвое. Грохот его рассек. 20 аэропланов в безупречном построении, как стая диких уток, летели у них над головой. Вот она, музыка. Публика глаза открыла, публика разинула рты, грохот стал рокотом. И пролетели аэропланы. «Возможность», — продолжал мистер Стрэтфилд, — «внести свою лепту». Он подал знак. Тотчас в дело пошли кружки для сбора денег, ящички, коробки — явились из-за укрытия зеркал. Гремела медь, звенело серебро, но тут... Ах, право, как это досадно! Вылез Альберт, идиот, позвякивая своей копилкой, какой-то оловянной плошкой. Ну как ему, убогому, откажешь? А шиллинги бросали. Он хмыкал и гремел, болтал, хихикал. Когда миссис Паркер сделала свой взнос, полкроны, между прочим, она воззвала к мистеру Стрэтфилду, чтобы он исторгнул это зло, воспользовавшись силой сана. Добрый человек смотрел на идиота со снисхождением. «Вера его вмещает», — давал он понять. «И этого Альберта. Он тоже, как бы говорил мистер Стрэтфилд, часть нас самих. Но не такая часть, которую принято признавать», — про себя добавила миссис Спрингет, бросая свой шестипенцевик. Рассматривая идиота, мистер Стрэтфилд потерял нить, как бы утратил власть над словом. Теребил крест на часовой цепочке. Потом рука его потянулась к брючному карману. Тихонько извлекла маленькую серебряную коробочку. Всем стало ясно, что естественная потребность одолела человеческое естество. Тут слова бессильны. «А теперь», — начал он опять, лелея на ладони зажигалку, «перехожу к приятнейшей части моего долга. Я предлагаю сообща поблагодарить одареннейшую леди». Он озирался, выискивая объект, соотносимый с этим определением. Такового в поле зрения не оказалось. «Которая, кажется, пожелала остаться неизвестной», — он помолчал. «Итак?» Он снова помолчал. Трудный момент. «Как завершить? Кого благодарить?» Стали болезненно слышны все звуки. Свист веток, глотки коров, даже лёт ласточек над самой травой. Всё стало слышно. Никто, однако, не говорил. Кого винить? Кого благодарить за развлечение? Неужто некого? И вот зашуршало за кустами. Подготовительный, разгонный скрип. Игла скребла пластинку. Жжжжж. Потом, попав в бороздку с раскатом, с трепетом, произвела «Боже!» Все встали. «Храни короля!» Публика стоя смотрела на артистов, те тоже стояли неподвижно. Копилки не бренчат, припрятаны зеркала, застыли складки отыгравших роль костюмов. «Сильный и славный! Царствуй над нами! Боже, храни короля!» И замерли ноты. Конец. Артистам не хотелось уходить. Они мешкали, мялись. Бадж-полицейский болтал со старой королевой Бесс. Век разума за панибрата шушукался с передней частью осла. И миссис Хардкасл разглаживала складки кринолина. И маленькая Англия, ребёнок он и есть ребёнок, сосала мятные леденцы из кулёчка. И каждый всё-таки доигрывал неконченную роль по воле своего костюма. Красота их окутывала, красота их раскрывала. Может, это всё свет? Дымный, томный, непытливый, но проникающий свет вечера, который вскрывает глубину воды и даже пошло-кирпичную одноэтажку одевает сиянием. «Смотрите!» — шептались в публике. «Ой, смотрите, смотрите, смотрите!» И снова хлопали, и артисты складывали ладони и кланялись. Старая миссис Лин Джонс, нашаривая сумочку, вздыхала. «Какая жалость! Им надо переодеваться! Но пора бы собираться и отправляться во свояси». «Домой, джентльмены, домой, леди, пора собираться!» Репортер присвистнул, схватывая резинкой свой блокнот. Но миссис Паркер все стояла, не разгибаясь. «Я тут, по-моему, перчатку уронила. Так не хочется вас беспокоить. Вон там, под стульями». Граммофон заявлял в тонах нетерпящих возражения, победно, хоть и прощально. «Нас разбросало, тех, кто шел гурьбой. Но, — уверял граммофон, — надо, надо. Давайте же беречь то, чем гармония нас одарила». «Давайте, давайте!» — эхом откликалась публика, наклоняясь, нашаривая, высматривая. «Держаться вместе! Ах, на миру и смерть прекрасна!» И, оглянувшись, они видели, окна горят закатной позолотой, и бормотали «Домой, джентльмены, домой! Дом, дом родной, уютный!» Но уходить не очень-то хотелось. Быть может, сквозь позолоту проглядывала трещина в котле, дыра в ковре, и слышался, возможно, отзвук того, как ежедневно накрапывает по щитам. «Нас разбросало!» — сообщил граммофон. И с ними на том простился. И в последний раз потянувшись, каждый хватался за шляпу или, скажем, за пару замшевых перчаток. И в последний раз они хлопали Баджу и королеве Бесс, березам, белой дороге, Балниминстеру, капризу. Окликали друг друга на ходу, но уже их разбросало и несло по аллеям, лужайкам, мимо дома к мощеному полукружью, где машины, мотоциклетки и велосипеды, столпившись, ждали их. Знакомые на ходу окликали друг друга. «По-моему, — кто-то говорил, — этой мисс, как бишь ее там, самой бы выйти, чем пастору утруждать. Она же это сочинила. По-моему, умная жуть». «Ах, милая, по-моему, все полный бред». «А вы ухватили смысл? А вы сами ухватили?» «Но он сказал, все мы играли роли. Но он же, если не ошибаюсь, сказал, что и природа тоже играла». «А уж этот идиот!» «Да, и почему вооруженные силы не показаны? Правильно мой муж говорит, ведь это же история. И если единый дух все же вытворит, куда вы денете аэропланы?» «Нет, ну зачем так много требовать? В конце концов, какая-то сельская постановка». «Я лично считаю, надо бы хозяевам сообща принести благодарность». «Когда праздник был у нас, трава до осени не оправилась». «Мы, правда, тенты ставили». «А этот Коббит из Копс-Корнера? Все призы на всех выставках отхватывать. Я лично этого не понимаю. Призы за цветы или там за собак». «Нас разбросало!» — ликовал граммофон и сетовал. «Нас разбросало!» «Ты учти!» — рассуждали кумушки. «Средства у них какие были? И как ты об эту пору народ на репетицию загонишь? Ведь синокос у них... Уж про киношку я молчу!» «Нет, что нам надо, так это центр какой-то, чтобы где-то нам встречаться». Слыхала, Бруки в Италию поехали, несмотря на все эти дела. «Зря ты так считаешь?» «Если случится самое плохое...» «Ой, не дай бог, тьфу-тьфу!» Сказали наймут аэроплан. «Я помирала со смеху, когда старый Стрэтфилд полез в карман». «А мне даже нравится, когда человек ведет себя по-свойски. Не пыжится, не то что вечно на ходулях». «А эти голоса из кустов...» «Оракулы! Ты это про греков? Кажется, эти оракулы, я извиняюсь, предсказывали нашу собственную веру. Что-что?» «На каучуковом ходу практично. Носки и для ноги полезно». «Да. Так я что хотела сказать? Не могла бы христианская вера чуть приспосабливаться к обстановке, хотя бы в такие времена? В Лартинге ни одна живая душа в церковь не ходит. У них собаки, у них киношка». «И чудно! Наука, мне говорили, все делает, ну как это сказать, духовней, что ли?» «А недавно что открыли? Я слыхала, не бывает, оказывается, совсем уж твердых тел». «Вот там из-за деревьев церковь видно, гляди». «Миссис Амхелби, ах, как я рада! Вы непременно должны с нами отобедать». «Нет, увы, мы едем обратно в город. Сессия парламента». «Я вот им рассказывала, Бруки поехали в Италию. Видели вулкан». «Восхитительное зрелище, говорят. Им повезло. Во время извержения!» «Согласна, дела на континенте очень неважные. И что такое наш канал? Только себе представьте, если они вздумают нас захватить. А эти аэропланы, уж я не хотела говорить, наводят на такие мысли!» «Нет, по-моему, так себе, слишком пестро. И, скажем, этот идиот... Ну, разве она хотела показать сокрытое, бессознательное, как это теперь модно? Но зачем во все совать секс?» «Ну, конечно, в каком-то смысле тут я согласна. Все мы еще полные дикари. Эти особы с красными ногтями и разодеты. Ну что это такое?» «Нет, сидит еще в нас древний дикарь, сидит». «А этот колокол, бим-бом-бим, он же совсем натреснутый и дряхлый, этот колокол. А зеркала нас отражать?» «Нет, вышло безобразие. Чувствуешь себя полной дурой, когда попадаешься без предупреждения». «А вот и мистер Стрэтфилд. Идет служить вечерню, надо думать. Поторопился бы, а то облачиться не успеет». «Она хотела показать, что все мы играем роли. Так он считает. Да, но в какой пьесе? Вот в чем вопрос. И если все мы так и будем задавать вопросы, пьеса провалится с треском, не правда ли?» «Нет, лично я должна признаться. Предпочитаю знать, когда хожу в театр, что поняла идею». «Или она и хотела показать...» «Бим-бом! Бим!» «Что если мы не будем торопиться с выводами? Если вы хорошенько подумаете, и я подумаю, то когда-нибудь наши взгляды совпадут». «А вот и милый мистер Карфакс! Хотите, мы вас подбросим, если вы не против? В тесноте, да не в обиде?» «Мы вот все рассуждаем, мистер Карфакс, насчет этой пьесы. Зеркала, например, они что? Означают, что отраженная мечта? А музыка? Бах, Гендель, ну, я не знаю. Есть истина или наоборот?» «О, Господи, да что же это такое? Никто не может найти свой автомобиль. А, вот почему я обезьянку вешаю. Но что-то я ее не вижу». «Ну вот, пока мы ждем, вы мне скажите, когда дождь полил, вам тоже показалось, что кто-то плачет над нами? Слезы, слезы, слезы. Есть стихи такие, там еще дальше «Неодолимый океан». Нет, не помню». Только мистер Стрэтфилд сказал «Единый дух все животворит», и тут эти аэропланы. Вот главный минус, когда играют под открытым небом. Конечно, если только это не входило в ее замысел. «О, Господи, стояночка явно не ахти». «Однако! Вот не ожидал увидеть такую бездну Роллсов. Испана Суиза. Тут тебе и Бентли. Ого, и Форд последней модели». «Да, так возвращаясь к этому смыслу пьесы. Автомобили, они исчадья ада. Или они привносят диссонанс. Бим-бом-бим. Который нас и ведет к финалу. Бим-бом». «Да вот же автомобиль с обезьянкой». «Ну, давайте». И до свидания, миссис Паркер. Звоните нам. В следующий раз, когда мы будем тут, не забывайте. В следующий раз. В следующий раз. Колеса шуршали по гравию. Автомобили разъезжались. Граммофон проблеял «Единство, разъединение». Проблеял «Едь, раз...» и смолк.